Глава 47. Путь наверх. До башни нам удается пройти без происшествий. Я была этому рада, хоть и понимала, что если все слишком легко, значит, нас заманивают в ловушку. Эрик хмурился и настороженно озирался, а мне отчего-то казалось, что ничего с нами не случится. Да, возможно, это было легкомысленно и неправильно, но присутствие оборотня успокоило и окрылило меня. Пару раз даже я замечала в мутной дымке силуэты людей, то есть демонов. К нам они не подходили. «Что будем делать?» — спросила я. «Найдем Арса, а после...» Эрик снимает с шеи какую-то цепочку и протягивает мне. «Подадим сигнал. Держи. Если станет жарко, сломай баночку». Я рассмотрела то, что он вложил мне в руку. На кожаном шнурке висело кольцо «Ловец снов», в центре которого маленькая баночка с жидкими золотистыми блестками. «Что это?» «Точно не знаю. Но если выпустить, Марк почувствует и потянет меня назад. Вам с Арсом нужно будет быть как можно ближе». «Я поняла. Наматываю шнурок на запястье и прячу в рукаве куртки. Учитывая место, в котором мы находимся, очень важно среагировать вовремя. Главное, случайно не упасть на эту баночку и не разбить раньше положенного. Вскоре мы добираемся до башни и входим. В отличие от предыдущего здания, это выглядело обычным, человеческим. Мы будто входили в огромный пустой отель. Шаги гулким эхом отражались от стен. Я невольно взяла Эрика за руку, а он ободряюще сжал мои пальцы. «Кажется, нам оставили записку». Он первым заметил лист, сложенный пополам и поставленный на стойке регистрации домиком. Мы подходим ближе, трогать не решаемся, но и без этого видим, что написано «Пентхаус новобрачных, 72-й этаж». «Вот блин!» Я поджимаю губы. «Надеюсь, у них работает лифт?» «Даже если и так, мы на него не пойдем». «Ты хочешь подниматься на 72-й пешком?» «Будем делать перерывы, но лифт слишком опасно». «Хорошо, я трагично вздыхаю». Эрик сводит брови. «И что, даже спорить не станешь?» «Не стану. Если говоришь, что опасно, я тебе верю». «Неожиданно». «Во мне просыпается протест, но я сдерживаюсь. Могу понять, почему он так говорит и думает. Я буду стараться, обещаю я. Но ты уж прости, если сразу не будет получаться». «Хорошо». Он берет меня за руку и ведет вокруг стойки. Лестницу мы находим довольно быстро. Договариваемся, что будем преодолевать 10 этажей и делать перерыв на отдышаться. Первый рывок проходим бодро. Даже не хочется останавливаться, но Эрик настаивает. Присаживаемся на ступеньки и сидим молча. Неловко. Я чувствую себя до невозможности глупо за свою утреннюю выходку. Он тоже ничего не говорит. Потом поворачивается и просто спрашивает. «Пойдем?» «Да». Мы делаем еще рывок. И второй десяток этажей дается мне куда сложнее. На 17-м Эрику приходится взять меня под руку и тащить, так что на 20-м я валюсь на ступеньки и ловлю ртом воздух. «Прости». С трудом проговариваю я. Мне нужно больше тренироваться. Ничего, займемся этим, когда выберемся. Займемся? Осторожно уточняю я. Да. Или ты все еще хочешь от меня отгородиться? Я боюсь, что из-за всего, что я сказала и сделала, ты захочешь отстраниться и отгородиться от меня. Опускаю взгляд. Эрик молчит, а потом поднимает мое лицо за подбородок и целует в губы, горячо и до мурашек, кладет ладонь на затылок, не позволяя отстраниться, и мягко массирует мне шею. Таю, Внутри кипит коктейль всего — страха, желания, нежности, вины, сожаления, стремления понравиться. Голову кружит, а потом Эрик отстраняется, и я выдыхаю с тихим стоном разочарования. «Настя, ты удивительная», — улыбается он. «Но мне сложно с тобой. Касаешься таких тем, над которыми нельзя шутить. Меня это расстраивает. Я люблю тебя, но то, что ты говоришь и делаешь, выбивает у меня почву из-под лап. Добавляет к моей любви безумие, в котором находит место злость, обида, даже ненависть». Я сглатываю. «Из-за того, что я сказала про детей?» Эрик кивает, а потом поднимается. «Идем. Нужно подняться выше». Следующие 10 я ползу, держась за стены. Оборотень тоже дышит чаще, но ему подъем явно дается легче, чем мне. Когда я без сил падаю на ступени, он спокойно садится рядом и продолжает то, что начал говорить 10 этажами ниже. «Я думала об этом все утро. Пытался понять, почему ты меня ненавидишь?» «Я не ненавижу, просто...» «Ты хотела натравить меня на Марка? Зачем?» «Чтобы...» — сглатываю. «Кто-то помог моим родителям. Он не собирался. Я не знала, что делать». «Марк — опытный волк и легко убил бы меня. Тогда ты точно осталась бы ни с чем. Без помощи и без поддержки». Опускаю глаза. «Прости, мне не стоило». «Тебе не стоило использовать такой подлый вариант манипуляции». Жестко осаживает он. «Я хочу детей, Настя. Очень. Пусть не сейчас, но в будущем обязательно. И я не могу позволить тебе смеяться над этой мечтой». «Прости меня. Я вообще не думаю о детях, понимаешь? Для меня они как что-то, находящееся вне моей жизни. Не знала, что тебя это заденет». Я осторожно касаюсь его руки. Эрик не сопротивляется. «Не думаешь. Сейчас не хочешь, но не факт, что захочешь позже». Он качает головой. «Мне просто страшно, признаюсь я, что я буду такой же ужасной матерью, как моя, и что если будет девочка, от нее все откажутся, как от меня». «Это чушь». Эрик качает головой. «Мне не важно, кто будет, девочка или мальчик. Я буду одинаково любить всех наших детей». «Наверняка мой отец говорил так же». Я поджимаю губы. А потом его выгнали из Муниса, и все стало так. «Я, может, скажу неожиданную вещь, но...» Эрик усмехается и приобнимает меня. «Как нет двух одинаковых людей, так нет и оборотней. Мы разные. Дух зверя может определять общие черты, но каждый из нас индивидуален. И я точно скажу, что бросить семью, особенно волчат, не смог бы ни один оборотень дома волка». «Мне неожиданно становится намного легче. А если я буду ужасной матерью?» «Тебе достаточно просто не быть такой, как твоя. Представь идеальную маму и действуй так же. Нам пора». Он поднимается и протягивает мне руку.